Потом они воевали, с подходом чеченцев характер войны резко изменился. И абхазы, и грузины были не ахти какими вояками, да и воевали они на земле, которую каждый считал своей, и понимали, что им здесь еще жить. А чеченцы воевали на чужой земле, им надо было не уронить себя перед другими, поэтому никто труса не праздновал. К тому же с приходом чеченцев русские начали поставлять сюда оружие, большую часть которого забирали себе чеченцы. Оружие привозил тот самый полковник, но ему часто было некогда, и выдавал его чеченцам тот самый молчаливый парнишка-водитель, выдавал, как положено, с пересчетом и под роспись в ведомости выдачи. Россия давала оружие, а чеченцы воевали, и не прошло и полугода с тех пор, как они пришли на эту землю, как они отбили у грузин обратно Сухуми, и всю Абхазию и даже часть территории Грузии прихватили вдобавок. Могли бы и на Тбилиси пойти, да верхние люди приказали остановиться, хватит. Одним из лучших в этих боях показал себя отряд кавалера медали за защиту Белого дома, бывшего студента Института нефти и газа имени Губкина Шамиля Басаева, который по итогам этой войны стал подполковником Конфедерации горских народов Ичкерии. Дальняя ретроспектива. Чеченская республика Ичкерия. Грозный, Старопромысловское шоссе. 22 января 1995 года. Полковник КГНК Шамиль Басаев. Город мой, ты в огне, в мертвой страшной тишине. Этих дней не позабыть. Шепчем мы, будем мстить. Тимур Муцураев. Лампочка, горевшая в схроне и питавшаяся от дырчика, дизель-генератора, работавшего на последнем издыхании, светила неровно и тускло. С потолка при каждом ударе сыпался песок. Работала артиллерия. Накрывшись бушлатом, полковник Басаев лежал на спальнике, положенном прямо на пол. Все утро его мутило, последствия контузии сказывались до сих пор. Сейчас полковник спал, нервно всхрапывая и дергаясь при каждом ударе, но не просыпаясь. В углу на нарах отдыхали бойцы, их почти 500 тех, кто начинал эту войну вместе с полковником Басаевым. В живых на сегодняшний день оставалось 126. Уже было понятно, что Грозный будет взят, русские не отступят, и немногие мобильные группы чеченцев, еще остававшиеся в этом городе, в основном орудовали на коммуникациях и совершали диверсии, особенно в этом преуспели хохлы, которые могли выдавать себя за русских. Генерала Дудаева и всех специалистов его штаба, в частности начальника штаба Аслана Масхадова, в городе уже не было. Они отступили на Бамут, где были какие-то старые ракетные шахты, где можно было держать оборону. Басаев остался в городе, потому что ему было уже все равно, выживет он или умрет. Его могли убить свои же за то, что погубил самый боеспособный отряд. Когда раздался нарастающий вой ракет, Ваха, его соплеменник и телохранитель, сбил его с ног и успел закрыть собой до того, как первые ракеты русского града перепахали квадрат, в котором держал оборону бандформирование Басаева. Его ватник, изорванный, пропитанный кровью Шамиль Басаев носил до сих пор, чтобы помнить. Вход в выкопанный русскими рабами схрон находился под гаражом, который сейчас был пуст. Хозяин дважды в день спускал боевикам, отсиживающимся здесь уже третьи сутки, воды и немного поесть. Все это делалось по часам, утром и вечером, и условный стук в крышку, закрывающую вход в схрон сейчас, в час дня, насторожил чеченцев. Все мгновенно насторожились, даже те, кто спал, проснулись. Аслан, рябой от того, что нагноились мелкие ранки на лице, которые он получил, когда недалеко рванула граната подствольника, с безумным блеском в глазах достал из гранаты F1 чеку, остальные, кто доставал пистолет, кто снимал с предохранителя автомат. Ваха, держа наготове АК-74 УП, подошел к люку. «Кьёву?» – спросил он. «Тахана дедигду?» – приглушенно донеслось условное слово, обозначающее, что все нормально. Ваха отодвинул рычаг, открывающий вход в схрон. На него смотрел дед Султан, одинокий старик, который вряд ли заинтересует русских при проверке. «Зачем ты пришел?» К Малике заскочили какие-то русисты. «Нет, говорят, спецназ, спецназ, наш спецназ, нахчилы, у них пленные, а сами они, непонятно кто». К люку подошел Басаев. «Что там, Амир?» «В соседний дом заскочили какие-то, с пленными, говорят, что наша спецгруппа. Может, это шариатский полк?» «Нет, не шариатский полк», сказал дед Султан. «Они говорят, что наши, но почти не знают языка, похожи на русистов, но говорят странно, как пьяные. Сколько их там?» «6 человек, и пленные. «Надо разобраться», — решил Басаев. «Ваха, идешь со мной и Адама тоже возьми. Остальным — готовность». В конце концов, он полковник армии Ичкерии и звание это с него не сняли. Пока к Маляке прошли через потайной ход в заборе, в частном секторе такие ходы сделали давно, еще до войны, потому что по улицам передвигаться было опасно, убьют русисты. У крыльца, хорошего, кирпичного, у русистов домов таких нет, такое здесь крыльцо у каждого есть. Курили двое, увидев Басаева, они вскинули автоматы. «Стой, стой!» Басаев увидел, что это кто угодно, только не русисты. Он разбирался в людях и видел, что это не контрактники, форма совсем не та и оружие не такое. И усы у обоих, по армейским уставам военнослужащий должен быть опрятен, то есть чисто выбрит. Есть контрактники, которые носят бороду, но не усы, тем более не такие. И кроссовки на ногах вместо штатной обуви. «Я полковник армии Республики Ичкерия». Ваха тоже целился в неизвестных, готовясь стрелять. «Кто вы такие?» «Василь, куриный полка имени Степана Бандеры». «А это Олесь», — показал он на второго. «Какой полк? У вас на батальон не набралось». «У нас полк». Басаев решил не продолжать. Понятно, что это не русисты. Самые настоящие бандеровцы, они приезжали в Ичкерию, чтобы закупить по дешевке оружие и тренироваться, благо тут было можно. С местными были проблемы, хохлы жрали сало и поэтому считались нечистыми, с ними никто не здоровался за руку, потому что этими руками они брали сало и делали много другого харама. Местных они тоже не любили, была даже пара перестрелок. К тому же они скупали оружие, а то и бесплатно умудрялись получить, а оружие нужно было самим. «Что вы здесь делаете?» «Мы сделали акцию, хорошую. За нами москалики погнались, мы оторвались, и сюда». «Оторвались? Да сто пудов. Москальские собаки тупые. Басаев бы так не сказал. Что за пленные с вами?» «Да так, грохнули тут одних. Квай к себе взяли. Покажи». Сначала хохол не хотел показывать. Понятно, рассчитывает на рынок рабов пригнать и продать. Но тут были чеченцы, а их на этой земле все равно больше. И с этим худым, бородатым, с лихорадочно блестящими глазами полковником связываться не хотелось, тем более что с ним были два телохранителя. «Пойдем». В доме было натоплено, душно, на полу грязь. Еще четверо хохлов, сама Маляка, муж ушел с группой Масхадова, бывший капитан советской армии. Черноглазый чеченинок развлекался тем, что пинал связанных пленных, насколько у него хватало сил. «Джигит растет, вырастет, тоже автомат в руки возьмет и нож, чтобы русистам головы резать. А ну-ка». Ваха дал чеченинку леща и тот отскочил, оскалился. «Посвети». Один из телохранителей стал переворачивать пленных на спину, второй светил им в лицо фонарем. Басаев внимательно смотрел. «Стой, вот этот, где-то он его видел, где-то он его точно видел. Посвети». Серые глаза, бородка, перевал, пограничная зона, белая Нива и Дед Мороз в русской военной форме, раздающие подарки, обандероленные пачки долларов из мешка. «ФСБ, как тебя звать, русский?» — спросил Басаев. «Ты ведь помнишь меня, помнишь перевал?» Ответить русист не успел, в комнату заскочил бочонок. «Бегите, БТР, русисты идут». Басаев осмотрелся. «Бежать сейчас — глупость, настигнут. Кто бежит, того догонит. Быстро, берите рабов и за мной». Русисты ушли, это были солдаты, они просто хотели есть, и того, что дала им Маляка, было вполне достаточно, чтобы они ничего не обыскивали и ушли. Еще 10 лет назад бывшая великая держава теперь не могла даже накормить досыта тех, кто проливал за нее свою кровь, кто шел в ад грозненских улиц и умирал, но не отступал. Когда русисты ушли, Басаев распорядился принести видеокамеру и фотоаппарат. «Выгнал из подвала всех лишних, меньше знаешь, дольше живешь», — сказал несколько слов своим людям. Русисту, которого узнал Басаев, дали ПМ с полным магазином. Адам встал сзади, прицелившись в русиста из Стечкина. «Хочешь жить, русский?» — недобро улыбаясь, спросил Шамиль Басаев. «Тогда убей, они все равно не жильцы, мы не сможем взять их с собой, да они и не нужны». Возмутился хохол. «Такого базара не было, мы так не договаривались, это наши пленные». «А ну», — договорить хохол не успел. Ваха скосил его и еще одного хохла, который был в подвале, очередью из бесшумного автомата. «Иди кончи остальных», — распорядился Басаев. Хохлы были не нужны, более того, они были опасны. Любой из них может попасть в руки федералов и рассказать, по доброй воле или под пытками, о том, что произошло здесь, в грозненском подвале. И тогда всплывет вопрос и о нападении на спецмашины, принадлежащие ФСБ, и про русского, которого завербовали чеченцы. А Басаеву он был нужен, этот русский, чтобы он был живым и сидел на таком крючке, с которого уже не соскочить. Потому что русский этот был выходом на самый верх. Басаев это понял еще с Абхазии. Дудаев имел дело с хозяевами этого русского, а он будет иметь дело с ним. Не всегда, чтобы решить какой-то вопрос, нужно говорить с хозяевами, иногда и последний лай бывает полезен. Ваха полез наверх по ступенькам. «Адам, иди подстрахуй его», — распорядился Басаев. «Но ведь в подвале никого не останется. Останусь я». Адам посмотрел на русиста, на пистолет в его руке. Басаев достал из кобуры Стечкин, и Адам пошел наверх, потому что знал про его неповиновение, и этот Стечкин выстрелит в него. «Ну, русист, видишь, как много я сделал для тебя добра, отплати мне тем же». Русист посмотрел на Басаева, потом на тех, кто был связан и лежал перед ним. Это были водители и еще три опера, просто ФСБшные опера, наспех собранные со всей России и командированные сюда. И русист начал стрелять. Дорога на Аргун, блокпост. День спустя. Гляньте, тащ капитан. Капитан, услышавший крик, смачно зевнул и полез из десанта БМП разбираться. Это был блокпост на одной из ключевых дорог Чечни. Раньше тут был пост ГАИ, так называемый стакан. Потом тут проходили войска и, конечно же, сдуру пальнули по этому блокпосту. А может, тут гранатометчик сидел, хотя надо быть форменным идиотом, чтобы сесть здесь в засаду с гранатометом. Путей отхода нет никаких, считай, голое поле. Потом пришли они, многомудрое командование ткнуло карандашом в карту и распорядилось поставить здесь блокпост. БТР, БМП, пара десятков солдат, вот и все. Первым делом они разгребли развалины и сделали что-то вроде капониров, куда загнали машины. Что БТР, что БМП, если попадет заряд гранатомета, они как факел вспыхивают, а тут хоть какая-то защита. Потом отрыли окопчики, заминировали подходы. Опасность представляли коровники, мрачные, пустые глазницы окон, до них было метров 400, для СВД аккурат дистанция. Полазали там, заминировали все, что можно. Заодно нашли в одном месте кучу старых, полусгнивших мешков. Их разорвали и сделали что-то вроде маскировочных сетей, как раз против снайперов. Выставили АКС, оборудовали посты, питались с проходящих конвоев, их просто поставили сюда и забыли. Слава богу, в России народ быстро организуется и помогает друг другу. Пару коробок со сгущем, пару коробок с тушником, жалко ли? Вот так тут и стояли последние солдаты империи, тех, что смогли собрать и бросить сюда, фактически на убой. Что там, Свиридов? Опять собака? Да не, мужик бежит. Чего? Капитан принял бинокль, посмотрел, со стороны лесополосы, которая была чуть ли не в километре от них, бежал мужик, на нем была военная форма и в руках не было оружия, но это ничего не значило, у дудаевцев была такая же военная форма, а пару гранат в карман можно запросто положить. Тогда про пояса шахидов еще не знали, но подпускать этого мужика к блоку не собирались, тем более что он бежал прямо на минное поле, спотыкался, но снова поднимался и бежал. Че вытаращились? Внимание, цель, снайперам, готовность, огонь по команде. Капитан трахнул прикладом автомата по броне бронетранспортера. Бурак, задох, что ли, там? Никак нет, тащ капитан, донеслось из люка. Сейчас твою коробочку как есть из граников спалят. Ты уже в раю, а задница все еще дымится. Цель на 3 часа, дистанция 500, сокращается. Огонь по моей команде, есть. Башенка бронетранспортера пришла в движение из парка пулеметов. ПКТ и могучий крупнокалиберный КПВТ уставились раз трубами в сторону лесополосы. Стецка, я, тащ капитан, ну-ка, дай предупредительный, не зацепи только, есть. Гулко бухнула СВД, под ногами подозрительного мужика встал фонтан земли, мужик пробежал еще пару шагов и встал. Что за мудак? А в следующую секунду, откуда-то из леса ударила пулеметная очередь, хорошо ударила, с километра дистанции первой же очередью пост накрыла. И все посыпались с брони, а кто-то застонал, раненый, лес, они в лесу, крупнокалиберный пулемет, огонь. Бурак догадался и без команды оглушительно бабахнул КПВТ, потом еще раз. Экипаж машины боевой, боевой машины пехоты, бросив котелки, пригибаясь, бросился к машине. На дороге, метрах в 100 от них, резко ушла в сторону БРДМ, ведущая колонну, Ее пулеметная башенка повернулась, выискивая цели. «Чурила!» — закричал капитан, перекрикивая бас КПВТ. «Проходы помнишь?» «Так точно!» «Близнюк!» «Чурила!» «За мной!» «Пулеметом!» «Огонь на прикрытие!» Пригибаясь, с автоматами на изготовку они ссыпались в грязную, вонючую придорожную канаву. Туалета не было, ходили сюда и накопилось уже столько, что, если бы какой-то дух попробовал по ней подобраться к блоку, его бы в плен никто брать не согласился. Над головой свистели пули, били и по коровнику, и по перелеску, ответного огня не было. «Веди!» Чурила, их штатный сапер, встал первым, повел группу по одному ему известному маршруту, отмеченному условными знаками, а частично, просто находящемуся в голове у сапера. «Чуть в сторону, попадешь на картошку, а то и напоминалку, и поминай, как звали». «Прошли!» Пригибаясь, они добежали до мужика. Он лежал как раз недалеко от коровника. Близнюк плюхнулся прямо в грязь, направив автомат в сторону коровника, готовый прикрыть их огнем. Капитан и Чурила подбежали к человеку. Тот тяжело дышал, на губах кровь. «Куда тебя? Куда тебя?» Человек не отвечал. Шок. Капитан ширнул его промедолом, потом начал осматривать. Нашел дыру в спине, зацепил все-таки пулеметчик, как смог замотал ее. «Давай плащ-палатку». Понесли его. Колонна дошла до них, до блокпоста, и остановилась. БТР и БРДМ прикрыли пост, направив пулеметы в сторону перелеска. Несколько рук приняли плащ-палатку с раненым, еле дошли. Чудовищная чеченская зимняя грязь, она по консистенции как пластилин, и отскребать ее получается только что ножом, километр по такому полю, и на сапогах налипает несколько килограммов такой грязи. «Пропустите! Я врач!» «Пропустите!» Люди расступились, врач присел у раненого, наскоро осмотрел его. «Промедол давали?» «Давали, один тюбик вколол. Давайте его в машину. Довезем?» «Довезем». В рубашке родился мужик, чуть в сторону, либо легкая, либо почка, либо позвоночник. «А так, еще на свадьбе его попляшем. Давайте», взяли и понесли. «Осторожнее». Через несколько дней капитана вызвали в Ханкалу. Заместитель командующего группировкой, тогда еще не такой знаменитый генерал Шаманов, приколол на грудь капитана поразительно быстро орден мужества за спасение жизни совершившего побег из чеченского плена капитана госбезопасности Ильи Петровича Проносова. Сам Илья Петрович в это время уже летел в военный госпиталь в Москву на медицинском самолете. Поправляться. Внедрение состоялось. Дагестан, Кизляр, 6 июня 1995 года. Привычный для русских городов желто-синий УАЗ, канарейка, сверкая установленной на крыше мигалкой, подкатился к складам на окраине города. Когда-то тут была продуктовая база, с которой питали город, а рядом был консервный завод, который после распада СССР развалили и разграбили, а оборудование, которое купили за валюту, растащили. Сейчас тут были голые, пустые корпуса, от них шел ход через дыру в заборе на базу. Саму базу держали чеченцы, чеченская мафия, тут теперь хранили не только продукты, но и китайский шмурдяк. Все привыкли к чеченцам, никто не обращал на них внимания, а если бы даже и заметил кто людей в темных, пустых корпусах, никто ничего не сказал бы. Дагестанцы поддерживали борьбу свободолюбивого чеченского народа против русских поработителей, намереваясь к ней присоединиться. Боевики прибывали на базу в течение месяца, по одному, по два, с пустыми руками, с чистыми документами. Местная диаспора закупила для них немного оружия, хотя основное оружие для акции должно было быть представлено теми, кто эту акцию заказывал. К сему моменту собралось почти 40 человек, в основном мужчины, но среди них было и несколько женщин, чеченки, прибалтийки, даже одна русская, ее звали Анка-пулеметчица, прославилась она еще в Грозном в новогоднюю ночь. Она была не снайпершей, а, как и реальный исторический прототип, пулеметчицей, к тому же нимфоманкой. Днем трясется за пулеметом, выкашивая русскую солдатню, ночью подрабатывает своим телом, а кому и так даст. А миры ей брезговали, как плевательница, общественная, а молодые боевики, у многих из которых до сих пор не было ни одной женщины, чуть ли не в очередь выстраивались. Сам полковник Басаев, которого на это дело бросили не за особые заслуги, а чтобы кровью смыл позор Грозного, гибель отряда, приехал только 3 дня назад. Походно-полевой женой у него была Инга, снайперша. Она не промышляла проституцией, но потрахаться любила и ложилась с теми, кто был брутален и силен, любила, чтобы ей дали по морде, изнасиловали, Здесь она острые ощущения получала в полном объеме. За ней было больше 30 русских солдат и офицеров. УАЗу, милицейскому, открыли ворота. В том, что милицейский УАЗ сопровождал колонну КАМАЗов, не было ничего странного. Русисты ментам платили мало, но давали автомат и право стрелять из него. И власть. Дурак тот, кто не заработает на этом. Вот и зарабатывали, на дорогах сильно грабили. Если просто послать колонну с товаром, не факт, что она приедет туда, куда нужно, далеко не факт. Местные предприниматели скидывались, заказывали милицейское сопровождение. Правда, обычно формировали колонну машин в 10, а тут всего 5 КАМАЗов. Видимо, груз такой ценный или хозяин такой глупый, не хочет с другими договариваться. Его, впрочем, дело. Машины остановились в самом дальнем конце базы, там, где был забор и за заборами чернели корпуса цехов. К машинам подходили чеченцы в грязных халатах грузчиков, за постой хозяевам платили тем, что работали бесплатно грузчиками, да и просто, нельзя всем сидеть там, на территории цеха, окружат и убьют, тут хоть какое-то пространство для маневра. Из каморки вышел человек среднего роста, бородатый, крепкий, тоже в халате, но чистом, с журналом в руках, кладовщик. Навстречу ему из УАЗа шагнул человек, на котором милицейская форма чуть не трескалась по швам, за ним был еще один, с короткоствольным автоматом. «Ассалам алейкум, Шамиль», — сказал переодетый в чужую форму толстяк. «Ва алейкум ассалам, дорогой Петр Павлович», — сказал Шамиль, открывая руки для объятия. «Говорят, ты генералом стал в Москве, а ты язык отрежь, кто много говорит». «Горцем стал, Петр Павлович, настоящим горцем». Двое обнялись под настороженными взглядами боевиков. Ни одного из них это объятие ни к чему не обязывало, они в следующую секунду могут начать убивать друг друга. Петр Павлович, когда воевал в Абхазии, был полковником, именно он раздавал фальшивые доллары на пограничном переходе. За Абхазию ему присвоили генерала, но дело было не в этом. За ним стояли люди, которые и контролировали процессы, происходящие в Чечне. Это они решали когда, сколько и чьей крови должно пролиться. Это перед ними Дудаев каждый день отчитывался по спутниковой связи. Если бы Дудаев отказался отчитываться, его бы тут же убили. В войну были вложены такие деньги, что предательство не прощалось. Вот машины, там форма, оружие. И деньги, сколько договорились. Доллары, доллары, настоящие. Документы, генерал протянул руку за спину, и в нее порученец вложил толстый запечатанный пакет. Этого пока хватит. Остальное получите в Москве, как прибудете. Из оружия там все, что нужно. Автоматы и пулеметы, много гранат и взрывчатки. Мы не знаем, что вам понадобится, поэтому положили с запасом. Баркалла, Кинал Хулда. Теперь о задании. Генерал достал еще один пакет, уже из-за полы своего пиджака. Такое он не мог доверить даже самому верному человеку. Прочитай при мне, и верни. Басаев вскрыл пакет, начал читать, перелистывая прошитые страницы. Понял, сказал генерал, когда Басаев перестал читать. Сделай все это, и ты станешь героем чеченского народа. Никто не посмеет обвинить тебя в предательстве. Мне нужны гарантии, мрачно сказал Басаев. Генерал уставился на него. Какие гарантии? Ты разве не подчиняешься Джахару? Разве он не сказал тебе, что нужно сделать? Я уже один раз потерял свой отряд. Если я потеряю еще раз, никто мне этого не простит. Это ты можешь посылать на смерть призывников, и тебе за это ничего не будет. У нас не так, мне объявят кровную месть и убьют. И чего же ты хочешь? Дай мне документы. Если меня убьют, то эти документы найдут при мне. Мысленно генерал посмеялся наивности чеченца, то-то те, кто будет обыскивать его труп, найдут документы и побегут с ними на телевидение. Но, с другой стороны, если произойдет какая-то накладка, если эти документы попадут в руки его врагов, система сдаст его не задумываясь. Он знал правила. Твоя победа, наша победа, твое поражение, твои проблемы. Его сдадут не задумываясь, скажут, что он по своей инициативе все это сделал, продался боевикам и помогал им за деньги, сделают из него монстра и свалят на него все, собственное предательство, собственное взяточничество, собственную тупость и глупость. Его в живых уже не будет, опровергнуть никто не сможет, а его семья, его дети навеки останутся детьми предателя. Ты просишь невозможного, тогда дай мне своего человека, которого ты привел с собой. Пусть он проведет нас на место и выведет оттуда. Это и будет твоя гарантия. Генерал быстро прикинул, В этом случае свалить можно будет уже на него, на Илью. Он будет не последним звеном в цепочке, и у него будет шанс выйти сухим из воды. Забирай. Вот хорошо, дорогой. И машину нам оставь, а то, если ментовская машина впереди поедет, всяко лучше будет. А я как? А тебе дадим сейчас машину. У нас есть угнанная. А какая же? Скажешь, по оперативной необходимости. Ха-ха. Что же вы за люди? Шамиль, переодевшись, сидел в машине рядом с Ильей. На переднем сиденье сидел Адам, переодевшийся в милицейскую форму и с автоматом. Клянусь Аллахом, я не понимаю, как вы живете. Так и живем, огрызнулся Илья. Нет, вы не живете. Твой собственный эмир разменял тебя по полтинникам, даже не задумываясь. Послал тебя на смерть. У тебя есть семья, русский, есть жена, дочка, маленькая. А он послал тебя на верную смерть. Еще неизвестно. Все уже известно. Адам с переднего сиденья обернулся к ним, наставительно поднял палец. Русист хуже собаки. Так и норовит укусить. Своих, чужих, неважно. А ну, выйди. Резко и зло сказал Шамиль. Адам обиделся. Чеченца вообще очень легко обидеть, оскорбить. Они с трудом подчиняются и до смерти помнят обиду. Вышел, хлопнув дверцей. Теперь рассказывай, сказал Шамиль, для чего мы должны будем прибыть в Москву. Кто там будет? Кого мы должны будем убить? Много кого. А конкретно? Кого конкретно? Мы с тобой в одной лодке, русский, тебя предали сейчас, меня, немногим раньше. Кого? Илья это и так понимал. Они все, преданные, брошенные умирать непонятно ради чего. Они думают, что на разных сторонах баррикад, а на деле же на одной. Кое-каких больших людей. Кого? Русских. И американцев. Это большие люди, богатые. Американцы? Причем тут американцы? Должен быть кто-то еще кроме американцев? Так, кто еще должен быть? Русский. Илья сказал, его надо будет убить? Да, его надо будет убить. В Москве помогут, скажут, где и когда он будет. Вот почему нужны снайперы. А остальные? Тоже. Надо убить всех. Должен быть террор. Они будут в каком-то одном месте, я не знаю в каком. Их всех надо будет убить. Шамиль Басаев какое-то время сидел на заднем сиденье ментовского УАЗа как оглушенный, не в силах поверить в то, что услышал. Его вера уже рухнула, когда под бомбами погибла родня, слишком дешево продал Чечню Дудаев. А сейчас он понял, что Дудаев продал лично его самого и всех, кто с ним. Сиди здесь. Он вышел из машины. Адам, собирай всех старших. Вот так, Басаев осмотрел набившихся в коптерку кладовщика боевиков и закончил. После того, как мы все это сделаем, нас убьют. Всех убьют, после такого в живых не оставляют. Дудаев продал всех нас русским. Я не собираюсь идти в Москву, как баран на бойню. Шамиль, но мы должны подчиняться приказам штаба армии Ичкерии, сказал Адам. Мы же солдаты. Шамиль Басаев оскалился. Это мы-то солдаты. Мы смертники, штрафбат. Нас бросают на убой. Это ради Ичкерии. Ты что, совсем осел, Адам? Это не ради Ичкерии, это ради Русни. Русисты хотят нашими руками сделать у себя государственный переворот. Алкаш из больницы не вылезает. Второго уберем мы. Дальше кто? А Дудаев сделает все, что русисты скажут. Он как был их генералом, так им и остался. После того, как мы сделаем все, что сказал генерал и что нам приказали сделать русисты, никто не останется в живых. Как ты думаешь, для чего нам приказали сделать такое? Какая разница, зачем убивать русистов? Большая. Ты знаешь, кто придет вместо этих? Может, он прикажет сбросить на Чечню атомную бомбу? Или возьмет, как в 44-м, и выселит весь народ? Ты этого хочешь? Русисты не сделают это. Отвечаешь? Под пристальным взглядом Басаева Адам опустил глаза. Пробурчал примирительно. Тогда надо уходить в Ичкерию. Там погибают наши братья. Так тебя туда и пустили. Люди генерала убьют тебя на дороге. Если мы не выполним приказ генерала, нас всех убьют. Положат до последнего человека. Что же тогда делать, Шамиль? Делать. Шамиль по-волчьи оскалился. А ну-ка, Ваха, приведи ко мне русиста. Осклабившись, Ваха отправился исполнять приказание. Что ты будешь делать, Шамиль? Спросил темный, кривоногий, переминающийся на месте Тимир. Сейчас увидите. А ты, Тимир, иди к нашим хозяевам и спроси, нельзя ли где достать оружие. Нужны крупнокалиберные пулеметы, хотя бы два, гранатометы. Мы можем заплатить деньгами, настоящими долларами. И надо собрать всех наших, кто здесь лечится, кто готов воевать во славу Аллаха. Нас мало, надо человек 100. Хорошо, Амир, Привели русиста, Ваха его конвоировал, тыкая в спину автоматным стволом. «Скажи, русский», — обратился к нему Басаев, — «ты где-то здесь служил, знаешь какие-нибудь города в окрестностях, только не здесь, в Ростове, Краснодаре, в этих краях. Я каждое лето отдыхал здесь у бабушки, в Буденновске. Это хорошо. Сможешь провести нас туда, а пока мы едем, ты расскажешь все, что знаешь, о генерале и о том, что он делает. Понял». Потом, когда начали исследовать состав бандформирования напавшего на Буденновск, поразились тому, что собственно людей Басаева было десятка два, даже меньше, и были снайперы. Остальные, по десятку, по два десятка, из самых разных бандформирований, от самых разных полевых командиров, в том числе враждующих друг с другом. Они никогда не отдали бы людей в объединенный отряд, тем более под командованием Басаева, который свой абхазский отряд угробил в Грозном. Объяснение этому так и не было дано. Утро 14 июня 1995 года. Буденновск. Шайтан, милиционер, стоящий около патрульной машины на самой окраине Буденновска, повелительно махнул жезлом, делая знак остановиться. «Спокойно», — процедил сквозь зубы Шамиль по-русски. «Русский, иди поговори с ними. Если что». В душной тесноте милицейской канарейки выразительно щелкнул автоматный предохранитель. Илья Проносов вылез из машины, он был в той же самой милицейской форме, у него было и милицейское удостоверение, и удостоверение сотрудника ФСБ. Ощущая спиной нацеленный на него автомат, он пошел к машине. «Здорово, старшой», — свойски поздоровался он. Старший лейтенант подозрительно смотрел на него. «Вы откуда, капитан?» «Да с Дагестана, Махачкалинская ГУФТ. Приказали колонну конвоировать». Старшему лейтенанту не понравилось то, что он услышал. Неизвестный в милицейской форме явно не владел милицейским сленгом. «Управление или управа, но никак не ГУФТ. Ни один милиционер в неофициальной обстановке не будет ломать язык, выговаривая это слово. Куда следуете?» «В вертолетную часть». «Правильно едем?» «Правильно. Но обычно едут другой дорогой, не через город». «Ну, раз уж свернули, пропусти, будь другом. В конце концов, свой есть свой. Сейчас поедем». Едва сдерживая страх, Проносов вернулся в машину, ему под ребра ткнули автоматным стволом. «Ну, сейчас, поедем. Будет конвой. Телефон». Басаеву передали сотовый телефон. В эти времена он был еще редкостью размером с полкирпича, с выдвигающейся антенной, солидный. «Бери номер». Басаев продиктовал номер. «Как начнется, выскакивай и вали. Будешь тут, если что». «Понял». И, не дожидаясь ответа русиста, приказал: «Адам, мага, ментов валите в первую очередь, наглухо, в живых не оставлять». В голове колонны милицейская машина, мигнув мигалками, но не включая сирены, тронулась с места. «Поехали». Вечер 14 июня 1995 года. Подмосковье. Спецобъект ранее принадлежал управлению делами ЦК КПСС. Когда профессионалы перестают понимать, в чем цель игры, они начинают играть в игру ради самой игры. Наблюдение автора. Захват больницы в Буденновске был неожиданностью, но в то же время ожидаемой неожиданностью. Хорошо, что не произошло чего-то неизмеримо худшего, такого, как захват или подрыв атомной электростанции. Потому что если играть с огнем, то рано или поздно ты подожжешь свой дом. Сверхдержава рухнула, и никто еще не понял, не осознал толком, что осталось вместо нее, что мы строим, разбираем руины или на самом деле что-то строим, каким будет наш новый дом, для кого и для чего мы его строим. Просто чтобы не было холодно, или мы хотим построить такой дом, чтобы с верхнего этажа смотреть на звезды, и сколько места будет в этом доме, всем ли хватит. Сверхдержава рухнула, но люди остались. Те, кто еще несколько лет назад играл совсем в другие игры, для кого пешками были главы государств, а полем игр – целые страны. Советский Союз прямо или косвенно контролировал треть мира, свергал одну власть и ставил вместо нее другую, кому помогал, кому воевал. Люди, которые это делали, давно были циниками и прагматиками. Уже с годов 30-х никто даже теоретически не верил в возможность построения коммунизма во всем мире. Постепенно игра превратилась в нечто самодостаточное, игру ради самой игры. Если в Испании в конце 30-х, например, советские военспецы действительно воевали ради возможности того, что еще одна страна, причем страна сильная, территориально великолепно расположенная, имеющая многовековые контакты со всеми странами Латинской Америки, станет коммунистической, то ради чего воевали в Афганистане, в Йемене, В Сальвадоре, ради коммунизма, а вы советских военных советников спросите, хорошо, если услышите в ответ не что-нибудь нецензурное. И вот сейчас, оказавшись вместо великой державы в кровоточащем ее обрубке, эти люди продолжали игру, они уже не мыслили жизни без игры. Только теперь полем незримой схватки стала собственная родина. Человек, чье лицо было известно любому россиянину, кто смотрит телевизор, устало оторвался от экрана, установленного в комнате отдыха Sony с большим экраном. На экране показывали бойцов спецназа, под прикрытием бронетранспортера, продвигающихся по улице небольшого ставропольского городка, который когда-то носил название «Святой Крест». «Ну?» – спросил он стоящего перед ним на вытяжку генерала. «Он требует журналистов. Иностранных журналистов», – обреченно сказал генерал. Он вышел из-под контроля. «Долбоебы», – тяжело и страшно сказал человек, – «только в карман грести, водку жрать и баб трахать умеете». Генерал молча стоял на вытяжку. «У него есть семья?» «Никак нет. Масхадов подобрал тех, у кого все погибли. Мы же сами просили отряд смертников. Их человек 40, не больше. Такой же долбоеб. Что же у нас за армия такая? Мы можем поискать рычаги. Хватит. Доискались уже. Пока искать будете, башка с плеч полетит. Что еще он хочет? Вывод войск из Чечни. Немедленно. Пробовали говорить? Пробовали. Наших людей он расстрелял. Ублюдок. Это вы ублюдки. Сучье племя». Генерал молчал. В дверь комнаты отдыха, скромно отделанной карельской березой, постучали. Даже не постучали, поскреблись. «Кто там?» – заорал хозяин кабинета. В дверь просунулся старший группы охраны. У него в руке был аппарат транковой связи. «Срочно!» «Откуда?» Старший прикрепленный показал глазами наверх. «Думай, что деду будем докладывать. И что делать с этим?» «У него нет ничего», – сказал генерал. «Только слова. Все документы, планы, я сжег, если он заговорит», — сказал хозяин кабинета, недобро усмехнувшись. «Я за твою задницу гроша не дам. У деда, не дураки работают, один рыжий чего стоит. Ты нас всех в дерьмо загнал, ты и думай, как разгребать». Человек, известный всей России по экрану телевизора, ехал в Кремль на срочное совещание Совета Безопасности. Он сидел на заднем сиденье бронированного «Мерседеса», сзади и спереди ехали такие же машины. Всего кортеж этого человека насчитывал 7 машин. Плавно поползло вниз стекло. Человек раздраженно взглянул на старшего прикрепленного, который был в курсе всего, работал давно уже не на государство, а на своего закрепленного. Хотя, все так перепуталось, что даже прикрепленный, который был в курсе многих, очень многих дел, не понимал, когда его закрепленный действует в своих интересах, а когда в интересах государства. Вот сейчас интересно, в чьих интересах сейчас он будет разговаривать с Ингушетией.